ночное затмение, и солнце накрылось луной. В тот день увлеклась она пением, решив стать эстрадной звездой. Когда невеста хороша и молода, и поет на кухне иногда, может разлучить вас шоу-бизнес.